Глава третья. Полет проходил в нормальном режиме, и корабль постепенно удалялся от родной планеты. На то, чтобы Земля уменьшилась до размеров Солнца, а потом и обычной звезды, понадобился не один месяц путешествия через бескрайние просторы космоса. Хотя по сравнению с бесконечностью Вселенной, расстояние между двумя соседними планетами казалось ничтожно малым. Космонавты-разведчики хорошо понимали, как мало продвинулась земная цивилизация в своем научно-техническом прогрессе, если даже на такое расстояние кораблю требуется 5,5 месяцев пути. Но все-таки и это было серьезным достижением, благодаря двигателям нового поколения. Теперь долгий перелет близился к завершению. На центральном мониторе уже был хорошо виден красно-бурый диск Марса. До него оставалось еще около 3 дней лета с прежней скоростью, но космонавты решили заранее проверить всю аппаратуру и устранить мелкие неполадки, чтобы потом спокойно выйти на орбиту 4-й планеты Солнечной системы. Тестирование систем спускаемого аппарата прошло успешно. Затем космонавты взялись за осмотр скафандров, которые были специально созданы для работы на поверхности Марса. Они имели съемные гермошлемы и довольно тонкие перчатки, удобные для манипуляции с различными предметами. Это были облегченные модели, разработанные на основе стандартного полужесткого скафандра «Орлан-М» со встроенной в крышке входного люка автономной системы жизнеобеспечения, замкнутого регенерационного типа. Данная система включала в себя функцию кислородного питания с устройствами для хранения запаса кислорода, вентиляцию с блоками очистки газовой среды скафандра от углекислоты и вредных примесей, а также терморегулирование и некоторые другие важные функции. Облачившись в бело-желтые скафандры и гермошлемы, космонавты проверили действие систем жизнеобеспечения. Запас кислорода в них был рассчитан на 13 часов, что являлось рекордом для подобного изобретения. Впрочем, их еще можно было перезаряжать запасными кислородными комплектами на общее время в 65 часов. 5 рабочих дней разведчикам должно было хватить на осмотр содержимого 4 пирамид и человеческого лика, если, конечно, в них вообще удастся проникнуть. На то, чтобы провести по инструкции всеобщую проверку оборудования и снаряжения, космонавты потратили 1 день. Далее были запланированы научные исследования Марса и 2 его спутников. Очевидно, что это не совсем соответствовало основной цели экспедиции, фактически являясь необходимым прикрытием, поскольку о реальных задачах, стоящих перед разведчиками, был осведомлен лишь узкий круг посвященных, а Сташину нужны были материалы для официального отчета о проделанной работе в рамках операции «Марс-2000». К этим непосвященным относились все, кроме начальника космодрома, директора СВР и 5 сотрудников спецотдела. Поэтому с помощью новой суперсовременной аппаратуры космонавты пытались собрать как можно больше до сих пор неизвестных данных о Красной планете и ее спутниках Фобосе и Деймосе. Всю сугубо научную информацию, которую они получат на орбите и поверхности Марса, Асташин впоследствии собирался передать российским ученым, что будет для них настоящим сокровищем. Когда корабль пролетал на минимальном расстоянии от спутников Марса, похожих на огромные покрытые кратерами астероиды, космонавты запустили к ним исследовательские зонды. Опустившись на Фобос и Деймос, научные мини-лаборатории стали передавать все собираемые данные на корабль, пока тот тормозил, приближаясь к орбите Марса. Существовали веские предположения, что его спутники на самом деле являются обломками взорвавшейся планеты Фаэтон, от которой остался лишь пояс астероидов. Все это необходимо было проверить. После того, как луч ЗМ вышел на заданную стационарную орбиту, от него отстыковался разгонно-топливный модуль, израсходовавший весь запас горючего. Теперь корабль мог дрейфовать вокруг Красной планеты по инерции. Наконец, закончив всю работу на бортовом компьютере, Павел Соколов сделал в невесомости ловкий кувырок через голову и деловито произнес: «Ну, парни, Кажется, первую часть нашей операции мы выполнили на отлично. То есть благополучно добрались до Марса. Вот так бы и дальше. Леонид, отправлявший в это время секретное сообщение генералу Асташину, согласно кивнул, но ничего не ответил. А Юрий, зависнув возле переходного люка кабины управления, с иронией заявил: «Да, осталось только совершить посадку на поверхность планеты и провести первый в истории человечества неофициальный контакт с марсианами. Интересно, как они выглядят?» «Тебе бы только шутки шутить», — отмахнулся Павел, глядя на Шевченко строгими серыми глазами. «А мы ведь прилетели сюда выполнять очень серьезное и не менее сложное задание, чем испытание нового сверхзвукового истребителя. Так что следи за языком. А может, он полетел с нами только для того, чтобы отыскать маленьких зеленых человечков?» — насмешливо сказал Леонид и оттолкнулся от прибольной панели с системой радиосвязи. «Может быть, Шевченко является тайным агентом уфологов? А мы, командир, с тобой об этом и не догадывались. Представляешь?» «Но-но, господа товарищи! Попрошу без фамильярности», — запротестовал Юрий. «Я, между прочим, несколько лет назад, кажется, в 97-м году, читал в какой-то газете, что у американцев, кроме старых снимков с пирамидами, есть еще фотографии, на которых изображены какие-то марсианские существа». «Слушай, дорогой, а ты случайно ничего не знаешь про обитателей Луны?» — подколол его в ответ Леонид Зорин. «Может, газетчики о них что-то писали?» «Ну, это уже совсем не смешно», — проворчал Юрий и запустил пятерню в свои рыжие кудри. «Я же вам ничего не доказываю, а просто привожу пример прочитанного. Вот и все». «Ладно, парни, прекращайте болтовню на эту пустую тему и успокойтесь», — примирительным тоном сказал командир. «Не будем из-за всякой ерунды портить друг другу настроение. Мы ведь с вами отличная, дружная команда. Ровно через 10 часов нам нужно будет спокойно спуститься в интервенте на Марс и заняться делом. Так что берегите нервы до завтра, а сейчас расходитесь по своим любимым каютам и ложитесь спать». Подчиняясь приказу командира, оба космонавта молча кивнули, потом снисходительно переглянулись и медленно поплыли в невесомости через переходные люки в жилой отсек корабля. После этого Павел Соколов облетел кабину управления, проверяя контрольные системы и показания всех приборов луча ЗМ. Затем он установил сигнал будильника на 6 часов утра по корабельному времени и также отправился отдыхать. Громкая музыка зазвучала ровно в назначенное время. Когда мелодичный сигнал смолк, космонавты встали, сделали усиленную зарядку, как говорится, до седьмого пота, дополнительно взбодрились под контрастным душем и плотно позавтракали. Потом все системы корабля были переведены в автоматический режим, при котором бортовая электроника могла самостоятельно принимать и обрабатывать поступающую информацию. Как только луч ЗМ был готов к автономному полету по орбите Марса, космонавты-разведчики облачились в скафандры, взяли оружие и пакеты с наборами пищевых пайков. Павел также захватил вместительную сумку с набором инструментов. В нее он предполагал сложить образцы с поверхности Марса, представляющие научный интерес, или артефакты из пирамид. Потом экипаж не спеша забрался в посадочный модуль, и командир Соколов, плывший последним, тщательно загерметизировал все люки переходных камер космического корабля «Интервента». В центре спускаемого аппарата, на плоской поверхности, которую условно называли полом, находились три кресла. Они могли вращаться вокруг своей оси, но сейчас были закреплены и обращены к системе управления, расположенным вдоль стен кабины. Когда разведчики устроились на своих местах и застегнули ремни безопасности, Павел включил бортовой компьютер «Интервента» и еще раз проверил по показаниям контрольной системы герметичность переходных люков. Юрий и Леонид безмолвно запускали необходимую аппаратуру. Командир мысленно перекрестился и, пробежавшись пальцами по клавиатуре компьютера, задействовал программу отстыковки от корабля. «Внимание, экипаж! Приготовиться к расстыковке!» — хладнокровно произнес он по внешней связи шлемофона. Проверьте еще раз все системы и видеомониторы интервента. Все в норме. Одновременно ответили оба космонавта, обводя взглядом показания приборов. Отлично. Тогда поехали. Прошло несколько секунд, и посадочный модуль, до сих пор бывший носовой частью луча ЗМ, автоматически отделился от основного корабля и медленно поплыл в сторону. Павел тут же включил маневровые двигатели интервента и направил его к поверхности Марса, которая была уже хорошо видна на одном из мониторов. Капитан переключил спускаемый аппарат на автопилот, подчиняясь которому интервент должен пролететь заданным курсом по орбите Красной планеты, войти в ее атмосферу и совершить посадку на плато Цидония в непосредственной близости от марсианских пирамид. Выполняя программные команды, спускаемый аппарат по нисходящей траектории несколько раз облетел вокруг Марса, а потом нырнул в его атмосферу, где уже начинало действовать притяжение планеты. Это ощущалось по легкой вибрации, которая была не очень приятна, но вполне терпима. Быстро среагировав на марсианскую гравитацию, электроника автоматически включила инверсионные реактивные двигатели. В более плотных слоях атмосферы, после отстрела лобового щита обтекателя, была задействована система парашютного торможения, чтобы смягчить завершающий этап посадки. Пока над интервентом раскрывались большие купола парашютов, аппарат довольно сильно трясло. Но уже через несколько секунд болтанка прекратилась и снижение значительно замедлилось. Только тогда космонавты смогли перевести дух. По мере снижения наблюдаемый район Цидония становился все более отчетливым. Теперь на мониторе нижнего вида можно было разглядеть загадочные марсианские пирамиды и таинственный человеческий лик. Космонавты-разведчики завороженно рассматривали весь комплекс, увеличивая изображение на экране. Когда пирамиды стали видны невооруженным глазом через иллюминаторы, Павел, сдерживая волнение в голосе, тихо произнес: «Внимание, экипаж! Наш спускаемый аппарат находится на высоте 1500 метров и вскоре совершит посадку на поверхности Марса. Продолжайте следить за приборами». Командир нажал одну из кнопок на панели управления, и интервент, тихо задрожав, выпустил посадочные опоры. Последние минуты спуска показались космонавтам долгими часами. Когда же до поверхности планеты оставалось не больше 1,5 десятка метров, его тормозные реактивные двигатели снова включились на 1 секунду, практически полностью остановив спуск аппарата. С глухим стуком опоры воткнулись в марсианский грунт. Интервент слегка подпрыгнул на амортизаторах, немного покачался и замер. К этому времени Павел успел отстрелить купола парашютов, чтобы они не накрыли сверху аппарат. Из груди невольно вырвался вздох облегчения. Помедлив, он сказал: «С мягкой посадкой, ребята! А теперь, если все системы продолжают работать нормально и нет никаких повреждений, можете освободиться от ремней безопасности и снять гермошлемы. Похоже, с подачей воздуха у нас в кабине все в порядке». «У меня с аппаратурой тоже никаких проблем», — твердо заявил Леонид. «Черт возьми!» — недовольно пробормотал Юрий. «А у меня загорелась 1 красная лампочка. Кажется, что-то случилось с монитором нижнего вида». Космонавты взглянули на монитор. Его экран действительно был серым, хотя совсем недавно показывал красно-рыжий песок, бурый грунт и камни марсианской поверхности. «Ладно, сейчас это не важно», — спокойно произнес командир Соколов. «В любом случае этот монитор нам больше не понадобится, поэтому можете слегка расслабиться и передохнуть». «Ну, наконец-то!» — обрадовался Юрий Шевченко. Он расстегнул ремни, встал с кресла и заглянул в ближайший иллюминатор. Ему очень хотелось получше разглядеть безжизненный марсианский ландшафт. Здесь совсем недавно наступило утро. По каменисто-песчаной поверхности стелились обрывки тумана, который лишь в малой степени состоял из водяных паров. Местность вокруг была холмистая, а на горизонте виднелись скалы и невысокие горы. Марсианское небо заметно посветлело и приобрело красновато-розовый оттенок. С этой стороны пирамид видно не было, и Юрий уже собирался перейти к другому иллюминатору, когда Павел твердой рукой усадил его обратно в кресло и назидательно произнес: «Посидите-ка, батенька, попривыкните к здешней гравитации, а то потом ноженьки болеть будут. Хоть это и неземное тяготение, но за время полета наши мышцы слегка одряхлели, так что любые телодвижения пока стоит делать аккуратно». Юрий не стал спорить, прекрасно понимая, что командир прав. Для них будет лучше какое-то время просто сидеть и наблюдать за окружающим марсианским миром из посадочного модуля. Будто уловив мысли друга, Павел спокойно продолжил: «Давайте пока включим системы слежения и обнаружения. Нам нужно знать все, что происходит за пределами интервента. Леонид, раскрой веер солнечной батареи. Мы должны успеть до вечера подзарядить аккумуляторы. Чуть позже я выпущу на разведку наш мини-марсоход. Проверим, каков паук в работе. В течение часа он обойдет ближайшую пирамиду и поищет вход в нее». «Что-то я не уверен, что он его найдет», — скептически пробормотал Леонид. «Может, этот вход уже давным-давно засыпало песком?» «Может, и засыпало», — недовольно поморщившись, ответил Соколов, не желая препираться. «Но мы должны действовать по инструкции. Так что сейчас принимайтесь за работу». Космонавты последовали указаниям командира, а сам он сделал несколько снимков пирамид, которые были хорошо видны на двух боковых мониторах. Полученные изображения Павел немедленно отправил на земную базу спецотдела СВР. Тем самым он сообщил генералу о мягкой посадке на поверхность Марса.